Весь этот год жизнь почти доставляла ему удовольствие. То, что он мог хоть раз в неделю куда-то прийти, посидеть, встретить какую-то симпатию, как в прежние годы в доме Тимоти, все это удивительно подымало его настроение. Уйдя из дому, Флёр унесла с собой его сердце. Но Сомс, пожалуй, предпочитал навещать свое сердце раз в неделю, чем носить его всегда с собой. И еще по другим причинам жизнь стала легче. Этот мефистофельского вида иностранец Проспер Профон давно уехал, неизвестно куда, и с тех пор жена стала гораздо спокойнее, и ее сарказм значительно слабее. Она занималась какой-то штукой, которая называлась системой Куэ, и пополняла. Эмиль Куэ, 1857-1926 годы, француз, проповедовал самовнушение как лекарство от всех болезней. Она постоянно пользовалась автомобилем, вообще привыкла к дому, поутихла. Кроме того, Сомс примирился с Гогеном. Некоторое понижение спроса на этого художника убедило его в том, что Гоген стоил внимания, и он купил еще 3 картины. Гоген снова пойдет в гору. Сомс даже немного жалел об этом, потому что он успел полюбить этого художника. Если привыкнуть к его краскам, они начинают даже нравиться. Одна картина, в сущности, без всякого содержания, как-то особенно привлекала глаз. Сомсу становилось даже неприятно, когда он думал, что с картиной придется расстаться, если цена очень поднимется. Но и помимо всего этого, Сомс чувствовал себя вполне хорошо. Он переживал рецидив молодости по отношению к Аннет, получал больше удовольствия от еды и совершенно спокойно думал о денежных делах. Фунт подымался в цене, рабочие успокоились, и теперь, когда страна избавилась от этого фигляра, Ллойд Джордж, либерал, возглавлявший английское правительство до 1922 года, можно было надеяться на несколько лет прочного правления консерваторов. «И только подумать», — размышлял он, проходя через Сент-Джеймс-парк по направлению Грин-стрит, «только подумать, что он сам взял и влез в общество, который он не мог контролировать». Право, он чувствовал себя так, как будто сам черт его попутал. На Пиккадилли он медленно пошел по стороне, примыкавшей к парку, привычно поглядывая на окна Айсиум-клуба. Гардины были спущены, и длинные полосы света пробивались мягко и приветливо. Ему вспомнилось, что кто-то говорил, будто Джордж Форсайт болен. Действительно, Сомс уже много месяцев не видел его в фонаре окна. Да, Джордж всегда слишком много ел и пил. Сомс перешел улицу и прошел мимо клуба. Какое-то внезапное чувство, он сам не знал какое, тоска по своему прошлому, словно тоска по родине, заставила его повернуть и подняться в подъезд.